12. Прикопилось у меня на книжке к февралю рублей 80, потому что очень хорошо шли чаевые. В жизни очень бойко стало. У нас по случаю войны бывало много офицерства, и вообще по случаю большого наплыва денег на казенные надобности очень широко повели жизнь господа, которые близки к казенным надобностям. Совсем неизвестные люди объявились и стали себя показывать. И потом пошла страшная игра в клубах, круговорот денег, а это для нашего дела очень полезно. Выиграет и для удовольствия покушать придет под оркестр, и проиграет, может прийти для отвлечения от тоски. И потому у нас новые празднества в ресторанах пошли, чего раньше не было, пошли банкеты. Это такие парадные ужины, и пошел новый сорт гостей, которые очень замечательно могли говорить про все. Сердце радовалось, как резко говорили. Что хорошего увидишь в ресторане, а вот и у нас, оказывается. Не клином сошлось. Очень заботились и даже горячились. И вот как много оказалось людей за народ, и даже со средствами. Ах, как говорили, обносишь их блюдами и слушаешь. А как к шампанскому делу очень сердечно отзывались. И все-то знают, как надо и что, потому что очень образованные. И сколько раз посылали телеграммы. Очень хороший был нам доход, и для ресторанов. Служишь рыбку, там подаешь, а сердце радуется, потому что как бы для всех старались. И не осталось без последствий, потому что у нас и Коркин совсем разошелся. Мы, говорит, гостям должны смотреть в глаза, как собаки, и ждать подаяния, а это надо уничтожить, чаевых не брать, а пусть платят со счета в кассу. И чтобы был день для отдыха и семьи, и лучше обходились. Вот спекулятная голова. Теперь, говорит, погоди, не за ту тянешь, оборвешь. И тогда многие в общество приписались. Ах, какой верный человек оказался, настоящий товарищ и друг. Потому что сам все испытал и понимал все. Чего, говорит, смотреть и ждать от ветру. Мы сами должны, кому до нас дело. Очень верно и резко говорил. А если, говорит, сидеть, только и будешь, чтоб по шиям получать. А тут и затосковал Черепахин. Он опасался, что заберут его в мобилизацию, как он был солдат. Часто, бывало, говаривал, очень мне грустно вас покидать и помирать вдали, в пустыне, хоть бы чем мне проявиться, а то так все околачиваюсь с проклятой трубой. И вот в феврале так и говорит мне с тревогой. Выйдемте на чистый воздух. Удивился я этому очень, и потому он в последнее время стал какой-то непонятный, капризный. Вышли на улицу. Как раз в воскресенье было, вот он и говорит. Не думайте, что я для себя, а только, может быть, беда. И захрустел пальцами. Какая беда? А вот какая. Я в праздник на катке играю, и очень больно видеть. С Натальей Яковлевной офицер один все гуляет под ручку. И коньяки ей крепит. Так он меня поразил. Это разве хорошо? Они неопытные, а он так с ней обходится, что все заметно. И вспомнил я тут, как он мне раньше допрос делал. А во тьме ее сопровождает. И начал говорить, что скандал из-за Наташки на катке был у офицера со студентом, который с ней раньше катался. И вдруг вынул газету и показал. Прочтите, если вру. Только я из оркестра убежал, чтобы Наталью Яковлевну домой увезти, а то бы и она в протокол попала. Прочел газету, верно сказано про скандал из-за барышни. Сейчас на квартиру и матери открыл, и пошло тут. Та на Наташку со всякими словами, очень она раздражительная была. А та хоть бы что. Перекинула косу, заплетает и так дерзко смотрит. Это, говорит, вам кто же? Черепаха сообщила. Так насмешливо. Ну и катались. Что ж тут особенного? Это подругин брат, и подруга с нами каталась. И так просто объяснила. Можете проверить, только грязные людишки могут так клеветать. А Черепахин все слышал, вышел из комнаты и на меня с укором посмотрел, и прямо к Наташе. «Наталья Яковлевна, зачем? Я хотел вас защитить от неприятности. Очень испугался за вас. И даже губы у него запрыгали и ушел в комнатку. И Наташке стало совестно. Пошла она к нему и постучала. «Поликарп Сидорович, отворите! Не сержусь я! Что за глупости?» Но он не отворил ей дверь. И Луша даже ее пристыдила. «Дура, а еще образованная. За что человека-то обидела?» И не придали мы значения этому случаю. И вдруг все в жизни моей и перевернулось. Началась мука и скорбь. Был день воскресный, и такой ясный, солнечный, веселый день. Еще я газету купил и стал смотреть про биржу. Оказалось, сразу я разбогател на 60 рублей за день. А это так вышло. Кирилл Северьянович очень посочувствовал желанию моему насчет домика и отыскал для меня средства. Там и хороший путь бумаг купить на бирже. Если при счастье, можно капиталами ворочить. И стал объяснять, но я ничего не понял. И заворожил он меня разговором. Только надо через Чемоданова. Он хоть овсом торгует, но очень знает до тонкости. Тот нам и посоветовал. Теперь, говорит, по случаю войны заводу 1000 пушек заказали. Ни один верный человек шепнул. Спешить, пока публика в неизвестности насчет пушек. Сливочки-то и слизнуть. Кирилл Северьянович так значительно сказал. Представляется случай. Дня 4 я крепился, а бумаги-то на 6 рублей вверх. Злость взяла, словно у меня из кармана вынули. Взял я деньги с книжки и пошел к утешителю моему. А тот уж купил для себя и сотню нажил. Согласился за мой счет поехать в контору. Поехали. Помещение замечательное. Все медь красная и дуб мореный. Потолки стеклянные. И даже ковры, как в церкви, на столбах. И такой шелк на щитах. И все очень чисто одеты. В модных воротничках, модные люди, очень деликатные. И когда мы сидели, прошел в мягких сапожках один кургузенький и строгий. Мягко так, как кот крадется, и вдруг к нам. «Делают вам?» И строго из-под пенсне посмотрел на прилавок, где уж один нам на косой пробор франтик на бумажке высчитывал. Очень заботливо обошелся. А мимо нас то и дело молодые люди с ворохами выигрышных и других билетов. Звонки звонят, кассиры так пачки в резинках и пошвыривают. Необыкновенно. И барыни разодетые все деньги меняют и получают. Старичков под руки водят, за деньгами слуги и охраняют. Такая вежливость. Дали мне бумажку, взыскали 730 рублей, а бумаг записали на меня на 2000. Ничего я не понял, но Кирилл Северьянович сказал, что так все обставлено по правилам, что нельзя бояться. Тут даже образованные не все понимают. А можно только на практике. У них головы-то какие. Со щучки одни щечки кушают. Политик финансов. И всем выгодно. Оборот капиталов у нас недавно началось, а за границей все извозчики занимаются, потому там и богатство. И за неделю я нажил 45 рублей. А как посмотрел в газету в воскресенье, сразу за один день на 60 рублей обогатился. И в таком веселом расположении был я в воскресенье, что прямо всех хотелось обласкать и сказать хорошее слово. И пироги удались на славу, и только сели мы за пироги, и я рюмочку водки праздничную выпил. Как раз и входит в квартиру с мороза наш новый жилец.